резина, но типа пели обоз своем машина. И сразу в дальний рейс идем на Владивосток. Спасибо. Вроде естественное дело, но не казенное же мое тело. Как же я так могу в каждой остановке, каждый раз новое. Рядом она с тобой или не рядом с тобой. Веди свою машиночку, веди свою машиночку. Если машина ты ее веди, а если машиночка ты ее веди. Бой, который смотрит вдаль, сквозь тебя видит всё. Ты его ждёшь, он твой, с ним встречи как по барабану. Как-то по барабану. Барабану, поэтому поехали все чаще летят твои машины. Самый популярный товар на трассе. Самый популярный. Никуда не съезжая, все свое попаю. Бензин на трассе, шапчик на трассе, голый на трассе, никуда женщины на трассе. Чуть в сторону. Довезу я до места свой груз.